Глава 22. Глупости. Я фыркнула, отворачиваясь от палача и стремясь спрятаться от его взгляда. Кто бы тебе позволил к нему хоть пальцем прикоснуться? Марк стоял, прислонившись к стене и крутя в руках нож. На тонком лезвии остался смазанный след от моей крови. Он меня поцарапал, а я и не заметила. Слишком силен был ужас, кипевший внутри. Я прикована. Изабель. Страшно представить, что ее ждет. Никто не знает, где мы, и спасать нас некому. Лучше б мы сдались барону. Тот хотя бы не мучил. Он сам приполз к жрецу. Он тебе не рассказывал? Как это на него похоже? Все скрывать, таить в себе. «Никому не доверять!» Марк отлип от стены и вновь подошел ко мне вплотную. «Давай так. За каждый мой ответ на твоем теле будет оставаться след. На память обо мне!» Лезвие скользнуло по тонкой коже ключиц. Я отвернулась, не желая смотреть, как по груди стекает пара капель крови. «Когда ты пропала, он взбесился!» Отправился искать тебя, наплевав на запрет. Твердил, что ты невиновна. Знаешь? Марк прижался ко мне всем телом, опалив щеку горячим дыханием, а потом прошептал на ухо. Я всегда хотел понять, чем ты его так зацепила, что он перечеркнул свою жизнь и рискнул попасть в немилость, только чтобы тебя оправдать. Я не успела ответить. Земля вновь задрожала, даже камень за спиной пришел в движение, а по спине покатились глиняные крошки. Палач выругался, его слова потонули в приглушенном, но оттого не менее громком звуке. То ли завывание, то ли рык, но такой громкости, что хотелось заткнуть уши. В дверь постучали. Один из тех, кто сопровождал нас с принцессой сюда, заглянул в приоткрытую дверь. «Там это...» Он покосился на меня и продолжил, подбирая слова. «Нужна твоя помощь. Герцог беснуется, так что давай поживее». Он еще раз скользнул по мне взглядом и закрыл дверь. Марк вновь выглядел собранным. Ни следа от захлестнувшей его ненависти не отразилось на самоуверенном лице. Лишь победный оскал то и дело изгибал губы в усмешке. «Я скоро вернусь, и мы продолжим наш разговор. Не скучай тут без меня!» Он подмигнул мне, но я предпочла разглядывать грязный пол под босыми ногами. Хлопнула дверь, и стало тихо. Минут пять я почти не двигалась, прислушиваясь к шуму на улице. Но странный звук сменился отдаленными мужскими голосами, а из коридора вообще не доносилось ни звука. Все болело. Руки онемели от неудобной позы, щека горела от удара, плечо жгло, а глаз слезился. Красотка, однозначно. Понадеявшись, что хуже не сделаю, я решила попробовать позвать принцессу. Хотелось верить, что ее действительно еще не тронули. «Изабель!» Голос звучал глухо, а каменные стены скрадывали звук. Я позвала ее несколько раз, прежде чем за дверью послышался приглушенный голос. «Я тут! Ты цела?» Против воли я усмехнулась. «Мы что, поменялись с ней ролями? Теперь вот она за меня переживает. Но это значит, что ей пока ничего не грозит». «Да! Как ты?» Разговор получился скомканным. Некоторые фразы пришлось повторять по несколько раз. Некоторые так и затерялись в коридорах темницы. Но с Изи все было в порядке. Ее бросили в камеру, отобрав сумку, и пока к ней никто не приходил. Нам оставалось только ждать. Время тянулось мучительно. Ожидание утомляло не хуже самой казни и издевательств. К концу первого часа я была согласна почти на все, лишь бы меня отвязали от стены. А еще очень боялась, что здесь водятся крысы. Если в замке нет котов, значит, они вполне могли жить тут в свое удовольствие. Байки про то, как они отгрызали связанным и осужденным на казнь преступникам важные части тела, против воли всплывали в мыслях. Так что от шороха, раздавшегося за дверью, я дернулась как от удара. Но он сменился скрипом поворачиваемого ключа. Марк прошел внутрь, оставив дверь открытой. Задумчивый, серьезный, ничуть не похожий на того мужчину, что собирался рисовать ножом у меня на теле. «Где вы его нашли?» Он говорил тихо, но от этого голоса по коже пробежали мурашки. «Что нашли?» «Нет, я догадывалась, о чем могла идти речь. В конце концов, у нас была только одна вещь, которая могла заинтересовать охотников на драконов. Но не сдавать же ему все сразу. Сначала немного помучаюсь. Может, помру раньше, чем он узнает правду. В нашей ситуации это не самый плохой исход». «Яйцо! Где вы его нашли?» Он подошел к столу и взял оттуда кнут. Одно быстрое движение, резкий звук, и наконечник выбил каменную крошку из стены рядом с моим лицом. Все произошло слишком быстро, и испугаться я успела, лишь осознав, что следующей мишенью стану я. «Знаешь, сколько ударов выдержал твой дружок? 20. Только...» Палач с гордостью посмотрел на плотный шнур, из которого было сделано его оружие. «Не такой он был, а с металлической нитью. Я им почти восхищался в тот момент, когда на его спине прорезалась очередная кровавая полоса. 20 ударов кнутом для того, чтобы доказать, что он все осознал и верен жрецу». Еще один взмах. Крошка посыпалась с другой стороны, а смазанным движением мне опалило ухо. Я зашипела. «Больно? А теперь представь, сколько выдержит твоя подружка. Ты будешь наблюдать, если все не расскажешь. У тебя есть время подумать». Он отложил кнут на стол, подошел ко мне и стал расстегивать кандалы. Руки повисли плетьми, ноги онемели и отказывались двигаться. «Одевайся. Показаться голой толпе мужиков ты еще успеешь, если не превратишься в окровавленную куклу». Тело шевелилось с трудом, но я все же натянула брюки, рубашку и ботинки, между делом отметив, что карманы пусты. Камень переноса он забрал. Мы вышли в коридор и отправились наверх. Там нас ждали еще двое мужчин. Про себя я отметила, что камера Изабель заперта. Потом мы пошли к выходу, но не в ту сторону, откуда пришли. За высокими дверями сияло солнце, на мгновение ослепившее меня ярким светом. И лишь проморгавшись, я оценила масштаб того, что было построено на улице. Огромные амбары. Десятки строений, которые размером могли посоревноваться с самим замком. И пастбища. Те, кого я там увидела, вызвали во мне волну гнева и ощущения беспомощности. Драконы. Чертов герцог держал в заперти драконов. Из некоторых крытых помещений вновь раздался рев, который теперь на улице явно ощущался, как крик дикого зверя в бешеном желании вырваться. Крыши дрожали, хлопая металлическими листами, на совесть прибитыми теми, кто их строил. Несколько маленьких существ, явно не доросших еще до взрослых размеров, сидели снаружи. Их удерживала магическая веревка, привязанная к шее и не дающая выйти за пределы загона. Но они тоже рвались, поддавшись панике остальных. Везде были люди. Мужчины кричали, пытаясь успокоить это сумасшествие. Маги укрепляли веревки и ворота, которые под напором изнутри то раскалялись до красна, то выгибались наружу. «Да успокойте их уже!» Герцог вышел вслед за нами, хмурый, озабоченный. «Смотри, что вы устроили!» «Это уже мне». Я лишь пожала плечами. Я была всеми руками за то, чтобы драконы справились. Даже при условии, что я попаду под раздачу. «Посмотрела?» Меня больно схватили за подбородок, повернув к себе. «Знаешь, кто это?» «По глазам вижу, что знаешь. Так вот, эти гады отказываются откладывать яйца. За ними приходилось отправлять людей в лес. И то они не всегда приходили с добычей. Опытные охотники не справлялись. А две девки раздобыли яйцо. Где?» Мое молчание прервала звонкая пощечина. Да по больной щеке. Даже Марк сморщился при виде такого, а у меня вообще слезы полились. Мы так и стояли на ступеньках возле входа. Я, Бернар, Марк и двое охотников. Никто даже не подумал заступиться, разумеется. Я сплюнула сгусток крови и вытерла рукавом кровь из разбитой губы. Нет больше драконов! Даже не соврала ведь. Но герцогу мой ответ не понравился. Он размахнулся и ударил меня еще раз. Марк поднял руку, чтобы его остановить, но было поздно. В глазах потемнело, а потом передо мной замелькали ступеньки. Напоследок я хорошо приложилась головой, но уже об землю. Все мягче, чем ребрами пересчитывать каменные плиты. Мысленно я порадовалась, что осталась в сознании. Так у меня еще был шанс. Лежа, боясь пошевелиться, чтобы не вырубиться от боли, я выпустила магию прямо в землю. Я ни на что не рассчитывала. Мужчины уже сбегали по ступенькам и вряд ли за тем, чтобы спросить о моем самочувствии. Поэтому я сделала то, что могла, надеясь, что тут найдутся те, кому лишняя крупица магии пойдет на пользу. «Ты не надел на нее браслеты!» Как же орал герцог. Я лежала, ощущая, как по лицу течет кровь, и улыбалась. Он был в бешенстве. Досталось и одному из охотников, попытавшемуся что-то сказать, и мне пинком по ребрам. Внутри что-то хрустнуло. Я сжалась, преодолевая боль и накатывающую тошноту. Но скрип, визг металла и рев драконов оглушили и заставили заткнуть уши. Моя магия нашла свою цель. Все те, кто рвался на свободу, наконец получили ту каплю силы, что перевесила чашу весов в их сторону. Веревки рвались, отлетая обрывками в тех, кто все еще пытался их удержать. Повеяло жаром и запахом паленых тел. Двери амбаров вылетали, выпуская на волю всю мощь, что надеялись удержать в заперти. «Марк!» Крик герцога оглушил не хуже творящегося вокруг беспорядка. Но палач, к сожалению, успел. Я лишь краем глаза видела то, что происходило. Но несущегося на нас огромного дракона, который раскрыл пасть и выпустил в нашу сторону струю огня, было невозможно не заметить. Даже с заплывшим глазом. Маг успел. Он поставил на нас щит как раз тогда, когда первые искры долетели до меня и опалили прядь волос. Даже меня захватил, хоть я уже и приготовилась сгинуть вместе с остальными. «Уходим!» Короткое слово. Я услышала его вскользь, вновь теряясь в картинках из прошлого. Теперь к ним добавились и новые воспоминания про Арисалию и яйцо. А этих?» Герцог не спорил с Марком. Драконья ферма больше не существовала. Слишком много разъяренных ящеров летало вокруг. Слишком много человеческих жертв было принесено в уплату за все годы мучений. Слишком мало людей осталось, чтобы что-то с этим сделать. Меня скрутило на земле. Я выла, царапала землю и роняла непрошенные слезы. В этот раз проникновение в мою голову было другим. Грубее, сильнее, больнее. «С этими твари сами справятся!» — бросил палач, открывая портал. Я не видела, как они уходили. К моим ощущениям добавился резкий всплеск магии, и голоса затихли. Не знаю, когда меня отпустило. Я потеряла счет времени и мысленно умоляла барона забрать меня. Лишь бы все закончилось. Поэтому, когда голова перестала раскалываться на кусочки, я сначала не поверила своему счастью и просто лежала, не шевелясь. Вновь появились звуки, шум крыльев, жар горячего дыхания на теле. Я приоткрыла глаза. Дракон сидел в паре метров, зеленый, с золотыми краями у переливающихся чешуек. Желтые глаза пристально вглядывались в меня. «Я все о тебе знаю». Еще бы. Он чуть не разорвал мою голову, вгрызаясь в самые потаенные мысли. «Почему вы меня не убили?» Он задумался. Зрачки сузились. «Тебя выбрала Арисалия. Доверила яйцо. Ты должна его сохранить». «Ну, может, не совсем я, а принцесса. Это была ее мечта. Получить в свое распоряжение большого домашнего любимца». Я попыталась сесть, облокотившись на высокую ступеньку. Болело все. Уверена, лицо было похоже на кровавое месиво. Даже сейчас из носа текла кровь. «Вы меня не убьете? Про Изабель ты тоже знаешь?» Слова давались с трудом, но надо было сразу выяснить, что меня ждет. «Не тронем. Но вы должны дождаться, пока детеныш вылупится, и потом вернуть его». «Да забирайте сейчас!» Я хотела махнуть рукой в сторону замка, но охнула от резкой боли в плече. Погорячилась. «Нельзя. Он не вылупится. Он должен быть с тем, кто назначен ему в хранители. Обычно это мать. А теперь вы». Жаль. От драконов у меня сплошные неприятности. Я была б рада избавиться от такой ответственности пораньше. Дракон сделал тяжелый шаг вперед, заслонив с собой закатное солнце, и взлетел. Это было потрясающее зрелище. С десяток крупных драконов и еще несколько маленьких носились над разрушенными амбарами. А потом, сделав пару кругов, пропали из виду. Я так и сидела на ступеньках. Не верилась, что выжила. Боялась, что откроется портал и вернется Бернар с подкреплением. Но было тихо. Хотелось сразу же отправиться искать Изабель, убедиться, что она в порядке. Да еще и яйцо, с которым в чужих руках могло приключиться что угодно, но сил не было даже встать. Когда солнце почти скрылась за горизонтом, а в воздухе повеяло ночной прохладой, я все-таки вспомнила, что я маг. Не целитель, конечно, но немного облегчить свою участь могу. Поэтому собрала остатки сил, что не успела потратить в самоубийственном порыве отдать магию драконам. Кое-как залечила открытые раны и обезболила ноющие ребра. «Вам помочь?» Голос, раздавшийся из-за спины, когда я пыталась встать, застал меня врасплох. Я чуть было вновь не упала со ступеньки, а потом в ужасе обернулась. Дворецкий. Седой высокий мужчина, которого мы видели, входя в замок, стоял, сложив руки за спиной. «Что вам надо?» В отсутствие хозяев дома я не понимала, как себя с ним вести. Бежать? Нападать? Игнорировать же человека, который смотрит на тебя в упор, не получалось. «Я предлагаю вам помощь. Вы ушиблись». И все это с невозмутимым видом. «Ну, конечно, ушиблась я. Сама и случайно». «В доме еще кто-то остался?» Вопрос мучил меня все это время, и я рискнула его задать. «Нет, леди». Он все же немного запнулся на этом обращении, но многолетний опыт взял свое. «Хозяин отбыл и, предполагаю, в ближайшее время не вернется. Остальные все были здесь». Я шагнула на следующую ступеньку, проверяя, насколько мне больно идти. Скакать через ступеньку, конечно, не могла, но подъем был вполне реален. «Тогда пойдемте, покажете мне, где здесь ванная. Но сначала заглянем в темницу». Я остановилась, поравнявшись с мужчиной. «Вас надо опасаться». Он улыбнулся уголками губ. «Я всего лишь дворецкий». Легкий поклон с идеально ровной спиной произвел на меня впечатление. «К тому же не хочу, чтобы меня превратили в кота». Пришла моя очередь улыбаться. «Кстати, а куда они делись? Не видела ни одной усадьбы без этих хвостатых. Мыши же замучают». «Драконы, леди». Он подал мне руку, которую я с сомнением, но приняла. Идти, опираясь на него, было немного легче. «Котов скормили им еще в самом начале, а мыши слишком боялись ящеров и разбежались сами». Изабель нашлась в целости и сохранности. Она сидела прямо на полу, а при звуке открывшейся двери вскочила и, кажется, собралась выцарапать глаза вошедшему. Правда, при виде такой красивой меня ее руки тут же опустились, а глаза стали размером с блюдца. Остаток вечера ушел на то, чтобы найти свои вещи в огромном дворце, умыться и позаимствовать из мужского гардероба кофту на пару размеров больше, чем мне требовалось. Но смотреть на мою было так же приятно, как на собственное отражение. Девушка, глядевшая на меня из зеркала, была осунувшейся и бледной. Не считая синего кровоподтёка на правой щеке, разумеется. Губа была разбита и покрыта засохшей корочкой крови. А волосы спутаны. Но это было такой мелочью по сравнению с тем, что яйцо мы всё-таки не сберегли. Бернар унес его с собой. Куда? К жрецу? На другую ферму? Голова трещала и без таких вопросов. Эмоции немного улеглись, осталась вселенская усталость. Вот отдохну, потом можно отправляться на поиски. Вместе с принцессой мы решили, что пора навестить Эльмара. Очень пора. Как только я вспоминала бодрящие отвары Елены и ее чудодейственные мази, моя щека начинала болезненно дергаться. Однозначно от предвкушения. Дворецкий показал нам, где хранили наши вещи и где находилась ванная, а сам растворился в череде комнат. Ну и пусть. Так мне было спокойнее, чем под его пристальным взглядом. Портал перенес нас куда надо. Башня с часами была на своем месте. Часы исправно шли. Мы дошли до дома главы и получили порцию удивленных восклицаний и тревожных вопросов. А когда я наконец добралась до подушки, все остальное перестало существовать. По крайней мере, до утра.